Многие держат на руках малышей, таких, что еще и не ходят, а, может быть, не хотят проявить способности, обладая которыми ходить незачем. Ведь если они могут передвигать неодушевленные предметы, — думал Джордж, — уж, наверное, они могли бы двигаться и сами. И зачем, в сущности, корабли сверхправителей их забирают? Все это неважно. Они уходят. И решили уйти так, а не иначе. Будто какая-то заноза в памяти все не давала покоя Джорджу, и, наконец, он понял. Где-то когда-то он видел столетней давности фильм о таком вот великом исходе. Наверное, фильм относился к началу Первой мировой войны, а может быть и Второй. Длинные поезда, переполненные детьми, медленно тянулись прочь от городов, которым угрожал враг, а родители оставались позади. И многим детям не суждено было снова их увидеть. Лишь редкие дети плакали. Иные смотрели растерянно, боязливо сжимали в руках свои узелки или чемоданчики, а большинство, похоже, нетерпеливо предвкушало какие-то увлекательные приключения. Но нет, сравнение неверно. История не повторяется. Те, что уходят теперь, кто бы они ни были, уже не дети, и на этот раз ни одна семья не соединится вновь. Корабль опустился у самой воды, днищем глубоко погрузился в мягкий песок. Словно по взмаху дирижерской палочки разом скользнули вверх громадные выгнутые пластины, и на берег металлическими языками протянулись трапы. Рассеянные по берегу, невообразимо одинокие фигурки стали сближаться, сошлись в толпу. Она двигалась совсем так же, как движутся людские толпы. «Одинокие?» «Откуда взялась такая мысль?» — спросил себя Джордж. «Что-что, а одинокими они уже никогда не будут. Одиноко может быть только отдельная личность, только человек». Когда преграда между людьми, наконец, рушится, исчезает индивидуальность, а с нею не станет и одиночество. Несчетные капли дождя растворятся в океане. И тут Джин судорожно, крепче прежнего, сжала его руку. «Смотри», — прошептала она, — «вон там Джефф, у второй двери. Очень далеко. Трудно сказать наверняка, да еще глаза Джорджу будто заслало туманом. И все же, конечно, это Джефф. Теперь он узнает сына. Тот уже ступил одной ногой на металлический трап. И Джефф оглянулся, посмотрел в их сторону. Лица не различить, просто бледное пятно. Из такой дали не разобрать, есть ли в этом лице хоть намек на то, что он узнал их, хоть тень воспоминаний обо всем, что он покидает. И уже не узнать Джорджу, обернулся ли Джефф случайно или знал в те последние секунды, пока он был еще их сыном, что они стоят и смотрят, как он переходит в неведомую страну, куда им нет доступа. Громадные люки начали закрываться, и тогда Фэй вскинула мохнатую мордочку и негромко протяжно завыла. Потом подняла чудесные влажные глаза на Джорджа, и он понял — она потеряла хозяина. У него больше нет соперника. Перед теми, кто остался, лежало много дорог, но в конце все придут к одному и тому же. Кое-кто говорил: «Мир все еще прекрасен, когда-нибудь придется его покинуть». Но с какой стати торопиться? Но другие, те, кто больше дорожил будущим, чем прошлым, и утратил все, ради чего стоило жить, не захотели ждать. Они уходили. Иные в одиночку, иные вместе с друзьями, смотря, кто к чему склонен от природы. Так было и в Афинах. Некогда остров этот родился в пламени, и в пламени решил умереть. Кто захотел уехать, уехали, но большинство осталось и готовилось встретить конец среди обломков всего, о чем прежде мечтали.